Глава 6. 29 марта 1943 года. Статья на первой странице газеты «Правда» с фотографией группы мужчин, женщины и девушки в немецком камуфляже и с немецким оружием вышла одновременно с сообщением Совинформбюро. В статье писалось об интернациональной группе евреев из партизанского отряда 2-го, вышедших в расположение советских войск. Это были австрийские врачи, латвийские крестьяне и литовские ремесленники. Статья была перепечатана десятками газет мира. Интервью с бойцами легендарного отряда в течение полутора лет воевавшего в Латвии облетело весь мир, а следующее сообщение повергло мир в шок. Все 12 человек изъявили желание приехать в США и получить гражданство этой страны, так как оставаться в СССР намерений не имели. Это была бомба. Действительно, сразу после награждения высокими советскими орденами все партизаны покинули Советский Союз и прилетели в США. Газеты рвали их на части. Бывшие партизаны не скрывали ничего. 9 мужчин разного возраста, от 16 до 54 лет, пожилая женщина и юная девушка действительно были евреями. Один мужчина был украинцем. Сомнений в их происхождении не было никаких. У них были их личные подлинные документы. На брифинге, давая интервью все вместе, они заявили, что некоторая часть их друзей и родственников тоже собирается стать гражданами США, но из-за бюрократических проволочек приехать пока смогли только они. На Советский Союз обрушился град упреков, и через 6 дней после приезда первой группы Советы объявили о высылке из страны с лишением гражданства еще 38 человек. Кроме них прилетели в США еще 3 бывших граждан Австрии, в том числе и маленький ребенок. Фотографии этой группы облетели весь мир. Бывшие граждане СССР получили гражданство США и Великобритании мгновенно. Это было пощечина Советам. Радиостанции всего мира, захлебываясь слюной, визжали о таком событии. Я получил это сообщение одновременно с Елагиным, но он увидел на фотографиях в газетах старшину и Сержа и прислал мне об этом радиограммы. Первый этап был закончен, работа началась. Оставался второй этап. Он был очень сложен, но ничего невозможного я не видел. Кроме того, была вещь, о которой я не говорил никому, кроме феи, но об этом не сейчас. Заканчивалась зима, уже текли ручьи, вскрылись реки, снег в лесах наполнился талой водой. Наступала весна. Группы были готовы к рейдам, но я ждал листвы. Теперь мне торопиться было абсолютно некуда. Группа «Зераха» получила самые полные инструкции и пополнилась профессиональными разведчиками и диверсантами. С «Зерахом» уходили и 2 мастеров, изготовляющих документы. Мои задумки надо было выполнять. До моего прихода у них была только разведка, подчистка определенных районов, подготовка баз и дальние рейды в Литву и Эстонию. Именно для этих рейдов мы специально готовили диверсионные группы, усиленные снайперами, вооруженными винтовками СВТ и АВС с глушителями. Эти группы будут только стрелять и ставить мины ПМП. То есть займутся тем, к чему их готовили 2 года. Уничтожать живую силу в глубоком тылу противника. Второе их задание – это диверсии на железных дорогах и организация засад на отряды карателей, преследующих мои группы подрывников. Бить карателей надо насмерть. Надо приучить их бегать как можно медленнее, с оглядкой на любую тень. Необходимо научить их бояться любого шороха, а для этого надо выбивать группы преследователей целиком. Уходил с группой «Зераха» и один из моих радистов, но тоже с самыми полными инструкциями от меня. 2 мастеров изучили схему подзарядки батареи для рации, тряхнули седыми головами и сказали, что сделают в лучшем виде. Если эти мужики сказали, что сделают, значит, будет еще лучше. Знали бы они, что такое кондиционер, подзарядка еще и кондишеном работала бы. Группы разведчиков погранца тоже напитались диверсантами. Из-за линии фронта прислали несколько групп по 3 человека. Белка расконсервировал бронетранспортер, перепугав всех пришлых диверсантов и в очередной раз вогнав в ступор Смирнова и майора Сотникова. Они аж подавились. Обед у нас был, а пришлые схватились за оружие. В общем, сюрприз удался. Никто из людей майора Сотникова даже не подозревал о том, что под копной старого слежавшегося сена, сразу за невысоким ельничком, стоит закопанный в землю бронетранспортер, наставивший на землянке гостей стволы двух пулеметов, а к нему ведет тщательно замаскированная траншея и небольшой подземный ход из скрытого в поле окопа охранения. Обползав все на коленках, бывалый диверсант обескураженно присел на скамейку перед землянками, бездумно уставившись в стволы станкачей. В случае огневого контакта ни у кого из его людей не было бы ни единого шанса остаться в живых. На бронетранспортер была установлена просмоленная деревянная крыша, и пулеметы были в постоянной боевой готовности. В мою личную группу вместо старшины и сержа добавили двоих мастеров-рукопашников. Идею обижать станции я не бросил, но начать решил не с них, а с резервной базы горючего, для чего обложил дороги наблюдателями погранца и посадил на телефонные линии слухачей. После триумфального выхода отряда второго за линию фронта немцы сначала взвыли на все голоса, радиостанции и газеты, я имею в виду, а затем ощутимо расслабились. Это подтверждали и наблюдатели, и разведчики, и слухачи. На проселочных дорогах появилось больше одиночных полицаев, телег, а чуть позже, когда проселки просохли, и мотоциклистов. Так что, когда на деревьях появилась первая листва, у меня было достаточно разной информации, чтобы я мог ударить упырей всей накопленной за 2,5 месяца силой, но сначала мне необходимо было отправить группу Зираха. В этот раз я отправлял Зираха по-тихому, и только пройдя дорогу и якоб пилс резекне, он должен был сделать короткий рывок и затихариться уже на месте, пережидая обязательные зачистки. И вот, наконец, 24 апреля этот день наступил. Ночью пришла короткая радиограмма. На месте. Норма. Отряд Зираха пришел на место и через пару дней отправит свои диверсионные группы в рейды. Можно было начинать работать. В ту же ночь из базовых лагерей стартанули 14 групп дальнего действия. Эти группы состоят каждая из 3 человек. За 4 ночи они должны уйти минимум на 60 километров в разные стороны и 29 апреля начать работать по своим маршрутам. Никаких заданий им не дается, все сами, хоть под кустами валяйтесь. Группы стандартные. Снайпер, он же командир группы из снайперской группы «Рыси», и 2 автоматчика, прилетевших с большой земли. Вооружение и экипировка нашего отряда. Авель замотался все подгонять, но новые бойцы были в полнейшем изумлении от того, что им давали. Помимо оружия с глушителями и наших боеприпасов, мы выдавали мины по МП, разгрузки, рейдовые рюкзаки, часы, немецкие штык-ножи или штык-ножи от АВС и компасы. Карты мы тоже давали командирам. Группы шли как раз по тем районам, на которые у нас были полные листы карт. Большинство командиров групп были либо местные, либо побегали по тем районам осенью с погранцом. Мои бойцы проводили полный инструктаж по оружию, действиям и отработанной тактике. Возвращение тоже сами, но не менее чем через 2 недели и не позднее 5 июня. У них было только одно условие – не работать в 2 четко обозначенных им районах. Все рейдовые группы вернутся не сюда, а на оговоренные запасные базы, построенные прошлой осенью погранцом. В эту же ночь пошли еще 7 групп по 5 человек с таким же заданием, но по поездам. Они должны были выйти на позиции и в ночь с 28 на 29 апреля заминировать железнодорожные ветки по нужным нам направлениям, оставив 2 основные – линии Екапилс-Даугавпилс и Каунас-Даугавпилс нельзя было трогать ни под каким предлогом. Эти группы были с опытными бойцами, знающими район боевых действий. Недаром погранец людей по осени гонял. В эту же ночь погранец со своими отморозками, со своей личной группой, обидит склад горючего, уйдет на одну из старых баз и затихарится. Для этой операции я выписал с большой земли 50 экспериментальных гранатометов РПГ-1. Это те же самые РПГ-2, только одноразового использования, как мухи или шмели. Они сейчас проходят войсковые испытания в различных операциях. Гранатометы давали полную гарантию уничтожения склада. Погранец уже разминировал подходы к складу и наметил места расположения гранатометчиков. Это первые гранатометы, которые были изготовлены по моим чертежам, отправленным еще в 42-м году. Изготовление их притормозили, были какие-то сложности с опытными образцами, но с появлением в отряде Смирнова изготовление ускорилось, и мы, наконец, получили свои РПГ. С группой погранца идут четверо специалистов из спецгруппы НКВД. Я так понимаю, для проверки эффективности образцов и соблюдения секретности по оружию. После применения гранатометов эта спецгруппа, сопровождаемая одной из боевых групп погранца, самостоятельно уйдет в Белоруссию в один из партизанских отрядов. Моя группа проводит их и пойдет в рейд по своему маршруту. В свое время Виталик просил наведаться в его деревню под Рассонами. Полицаи там больно сильно зверствовали. Вот и пусть ребята по пути порядок наведут. Тем более, что эта группа усиленная, целых 7 человек. Эстер, Авиэль, 2 мастеров, 3 охраны и 2 врача, которых нам дали вместо семьи Генриха Карловича, остаются на одной из запасных баз. База, на которой мы все сейчас находимся, консервируется, и ее группа охраны становится маршрутной, выбивающей упырей в округе. Смирнов с 2 своими людьми улетел 19 апреля, здесь ему пока делать нечего, а работы на большой земле у него очень много. Свои знания я сливаю очень дозированно. Сейчас, в числе прочего, он повез светошумовую гранату «Черемуха» и «Напалм». Только не надо мне рассказывать о неэффективности «Напалма». Не надо им джунгли заливать. Вполне достаточно использования при бомбардировках различных объектов, да и диверсанты и партизаны будут довольны. В любом партизанском отряде на улице можно приготовить и сжечь все, что угодно. Сколько деревянных мостов в тылу противника сгорит, я даже представить не берусь. Моя группа, не торопясь, выходит к Даугавпилсу и ждет, когда на станции скопится достаточное количество поездов. Дальше понятно. До этого свободный поиск, прогулки по лесам и окраинам города, ознакомительная экскурсия по самому городу, посещение мест боевой и трудовой славы. Словом, обычные мои шалости. В этот раз со мной идут Фея и Тая, Чук и Гек, Гном и Ёж. Кроме них мне добавили 2 новых ребят Смирнова – Кубика и Рубика. Кубик просто квадратный. Невысокий молодой парень с невообразимо широкими плечами, длинными руками и огромными кулаками. Этакий Кинг-Конг в миниатюре. Очень дополняет моих малолетних телохранов. Рубик выше среднего роста, белокурый, голубоглазый, стройный. Истинный ариец, как сказали бы в мое время. Очень быстрый и сильный. Мастер ножевого боя. Того, что он вытворяет ножом, я никогда в жизни не видел. Хотя видел многое и кое-что умею сам. Рубик – производная от Романа. Оба в совершенстве говорят по-немецки. Форма на них сидит, как на натуральных немцах. Документы мои мастера им сделали. Когда ребята на эти документы глянули, в осадок выпали оба. По их авторитетному мнению, а не верить таким разведчикам оснований нет, с этими документами можно идти в любую комендатуру и становиться на довольствие. Кубик с Рубиком потом сходили, посмотрели на людей, которые делают такие ксивы, и чуть не попадали на месте. Они-то думали, что там условия, как в типографии. Конечно, я создал людям рабочие места, но я же не волшебник. Вышли мы вместе с погранцом 25 апреля днем. Двигались большим, солидным отрядом на 8 телегах с отрядом полицейских. Мы, понятно, на транспорте, полицаи с подобострастием и поклонами, пешком. Ничего, побегают, не маленькие. За зиму их так натаскали, любую тройку в телегу можно запрягать. Наша колонна ничем не отличалась от встречавшихся нам полицаев, кроме оружия. У всех наших были немецкие автоматы и СВТ или АВС. У каждого по вальтеру в щегольской кобуре, а то и по два. Даже мои псевдонемцы выглядят много скромнее. Гранатометы лежат на телегах. Пришлось вставить по гранцу клизму со скипидаром в одно интересное место. Встречные полицаи выглядели сильно беднее по вооружению. Подозвал, вставил. Фея, дружески улыбаясь, предложила для контроля приказы командира прислать Таю. Погранец, услышав такое, взбледнул с лица. После того, как Таю обучили стрельбе, она дважды стреляла в него. Оба раза пули прошли в притирку с ушами. На корноухого погранца, потерявшего мочку уха осенью 41-го, это произвело огромное впечатление. Без разрешения в землянку к девчонкам он больше не входил. Так что вскоре моя полицейская команда выглядела, как все встречающиеся нам полицаи. Лишнее оружие было заныкано на телеге, пистолеты спрятаны, ранцы сняты. Впереди колонны шла тихая разведка погранца. Раньше во главе этой разведки гулял сам погранец, а сейчас один из пришлых диверсантов. Погранец, побегав с ним по лесам, поставил этому парню самые высокие оценки по всем дисциплинам, а потом сам принялся у него учиться. Первый день прошел спокойно. Двигались мы по лесным проселочным дорогам и не спеша. К вечеру дошли до группы озер, выйдя с другой стороны того большого озера, на котором была самая первая наша запасная база. В этих местах мы никогда не работали, и, прорабатывая маршрут движения, я намеревался здесь не только разведать окрестности, но и переночевать. Остановились на здоровой поляне в лесу, чуть в стороне от проселочной дороги, и пока часть народа занималась устройством временного лагеря, разведчики разбежались по окрестностям. Ночь прошла штатно. Разведчики обнаружили два сожженных хутора со старыми захоронениями и спрятанные в лесу лодки. Свежих следов ни в лесу, ни на берегу не было, и мы с погранцом, прикинув по карте, решили, что он отойдет сюда и в случае чего переберется на недалеко расположенные мелкие острова. Место было очень неплохое, но разведывать долго времени у нас не было. Разошлись мы с погранцом через 7 часов. Он пошел направо в лес, к складу, а мы прямо вдоль проселка и дальше по своему маршруту. Тыловые районы — это тыловые районы. Большое расстояние до линии фронта, лояльное к немецким оккупационным войскам население, благоприятные природные условия и неплохо развитая дорожная сеть накладывают свои отпечатки на поведение тыловых служб немецкой армии. Нет жестких прифронтовых облав, концентрация боевых подразделений невысока, а охранные части стоят только в ключевых местах, охраняя мосты, склады, аэродромы и прочие многочисленные военные объекты. Конечно, очень много полицаев. Местная вспомогательная полиция уже давно реорганизована в охранные батальоны, которые принадлежат теперь СС, но у них другие заботы – пленных расстреливать, местных грабить и партизан вешать. Работы у ребят много, и о себе опять-таки надо заботиться, так что колонны на дорогах не такие частые и идут практически без охраны. Очень много одиночных машин всяких тыловых и административных служб, ползут телеги крестьян и те же местные полицаи, но в основном обстановка мирная. Была до нашего появления. Развлекаться мы начали уже на следующий день после того, как разошлись с погранцом. Я бы погулял пару дней по лесу со своими девчонками без войны, тем более они не были против, но не судьба. Гном с ежом отличились. Они у меня в качестве передового дозора по окрестностям бегают, периодически пересекаясь со второй парой, с Чуком и Геком, а мы впятером рядом, не торопясь, прогуливаемся. В общем, пока мы прогуливались, моя разведка зарезала 3 полицаев, которые на красивой лесной полянке разложили местную деваху. Даже пленного не взяли, уроды малолетние. Ежа хлебом не корми, дай только полицая зарезать. Режет хитро, ножом в печень или несколько раз в брюшину. И смотрит, улыбаясь, как полицай корчится от дикой боли. Крыша у него наглухо съехала, но только в этом. В быту, на тренировках, в общении с друзьями, нормальный 17-летний мальчишка, каким-то чудом доживший до весны 43-го года. О том, что он пережил за первую военную зиму, его даже гном боится спрашивать. В результате вместо спокойной прогулки по лесу нам пришлось убегать оттуда, как вспугнутым оленем. Девчонка-то нас видела, а наша рейдовая одежда здорово от полицейской формы отличается. Правда, пока она на своей телеге до дома добралась, мы уже 12 километров пробежали. Но прогулка была испорчена. При планировании операции я так строил маршруты своим группам, чтобы они не пересекались и не заходили в этот район. Здесь, в этом районе, должна была работать только одна группа минирования железной дороги. Но и она, заминировав железнодорожную ветку Даугавпилс-Краслова, переправится на ту сторону реки Западная Двина и уйдет дальше по маршруту в сторону Каунаса. Эта группа, как и несколько других рейдовых групп, на наши базы уже не вернется. Часть групп, разведывая в пути отмеченные мною погранцом объекты, уйдут не к нам, а на осенние базы Зераха, то есть рейд у них будет в один конец. Остальные должны рассредоточиться по трем запасным базам. У меня было еще 3 наработки в наших районах, и вот эта операция будет в основном операцией прикрытия. Основная цель таких рейдов немного другая, и заключается она в том, что Смирнов был шокирован эффективной работой моих малых диверсионных групп. И он, и следователи НКВД в течение нескольких месяцев, допрашивающие меня и его высокопрофессиональные диверсанты, были в шоке от методов моих действий, массового использования оружия с глушителями, гранат, экипировки и мин ПМП. Мины ПМП, усовершенствованные Марком и выпускаемые нашими мастерами, вот уже 2-й сезон пользуются небывалым спросом и популярностью. Вероятнее всего, именно из-за них за меня дают уже больше 200 000 марок и целый гипермаркет разнообразных местных подарков. Видимо, наши с Марком крестники добрались до дома и теперь остаток жизни будут передвигаться на 4 ногах. Вместо патронов от пистолета ТТ Марк использует патроны от винтовки Бердана. Пуля в них безоболочечная и весит 11 граммов. В мастерской делают на пуле крестообразный надрез и получают элементарную экспансивную пулю, пробивающую подошву сапога и разваливающуюся прямо в ступне. Пуля распадается на 4 части и, иногда не пробивая даже верх обуви, разносит кости ступни на мелкие осколки и шинкует в мелкий винегрет кожу, мышцы и сухожилия. Ранение получается такое, что нога есть, а пользоваться ею уже нельзя. Если такая пуля попадает в пятку, удаляют всю ступню. Если в ступню, кому как повезет. Но ходить все равно придется только на костылях. Ну а госпиталь, длительное лечение и поездка на их немецкую родину – это дополнительные подарки от нашего отряда. Страшнее патронов от винтовок Бердана в ПМП только охотничьи патроны, набитые сплющенными пулями и исковерканными гильзами, и самодельные фугасы направленного взрыва. Охотничьи патроны понятно. После выстрела невезунчику отрывает ногу до самого паха, а взрыв подобного фугаса выкашивает все живое на расстоянии 30 метров, нанося просто дикие ранения. Обычная пуля в животе – это ерунда по сравнению со сплющенной и скатанной в трубочку гильзой А3-линейки или 16-граммовым обрубком арматуры в том же животе. Даже простая противопехотная мина весит достаточно много, а такой мелочевки каждый боец набирает минимум по 30. Ставят ПМП только на дорогах, но не сплошняком, а максимум по 2 и в разнобой. Не в ногу прилетит, так в колесо машины или мотоцикла. Неоднократно бывало, что после срабатывания одного такого сюрприза движение перекрывали на несколько часов для проверки дороги саперным подразделением. Перекрывать-то перекрывают, только пойди найди на дороге гильзу, скромно прикрытую листом, сорванным с дерева, или присыпанную песочком. Бывало и сапером прилетало. Это же проселки, а асфальта на них нет и еще 30 лет не будет. На этих дорогах разбросано немереное количество железного хлама, особенно после боев 41-го года. Старые гвозди, осколки бомб, снарядов и мин, стреляные гильзы и пули. Так что использование миноискателей и щупов не прокатывает. Слышал я, что осенью прошлого года упыри пленных использовали для разминирования дорог. 5-7 пленных таскали по дороге катки, сделанные из бревен и обрезков досок. Узнав об этом, Погранец проявил разумную инициативу. Две группы охраны таких саперов ребята-погранца выбили подчистую, освободив 30 пленных, а когда немцы увеличили охрану, еще 7 раз обстреливали охранников, увеличивая свой личный счет и тренируя снайперов групп. В общем, погранец прошлой осенью развлекался как умел, а научили мы его с Сержем неплохо. Доработал погранец тактику диверсионной тройки без меня. Летом прошлого года, сидя в узком кругу молодых, но уже опытных диверсантов, я предложил в случае убитого полицая, неподтвержденного документами, откладывать и приносить на базу одну отстрелянную гильзу. Это просто за тем, чтобы ребятам проще было отчет о рейде писать. Идея понравилась. Сколько под это дело полицаев перебили, мама дорогая. Оружие-то с глушителями. До смешного доходило. Вышел хозяин на крыльцо дома покурить, и нет его полчаса. Выскакивают домашние, а он уже полчаса как холодный. Едет машина по дороге. Неожиданно она слетает на обочину или впечатывается во встречку. Шум, гам, суета, покореженная машина, покалеченные полицаи и немцы, а у водила незапланированная природой дыра в головенке. Разумеется, стрелков уже и след простыл. За полчаса эти лоси уже пару километров отмахали. Идет по железке поезд с техникой. Все как у взрослых. Впереди и сзади состава платформы с пулеметами или автоматическими пушками. На каждой теплушке или открытой платформе часовые. Приходит поезд на станцию, а половина часовых уже очередь в небесную канцелярию занимают. Где им прилетело? Когда? Покрытым мраком. Про въездные посты в маленьких городах и поселках я и не говорю. Ночами полицаи меньше, чем по десятку человек уже и не стоят, да еще и рогатки, оплетенные колючей проволокой, выставляют. Конечный результат всей этой летней и осенней развлекаловки прошлого года – куча стреляных гильз размером с огромный муравейник. Предложил я это тогда специально. Сухие строчки отчетов видны только руководству отряда, а эта все увеличивающаяся кучка стреляных гильз была видна всем – и девочкам с кухни, и мастерам, и докторам, и раненым, и Смирнову с товарищами. Итогом действий нашего отряда за весь период боевых действий стало несколько здоровых мешков с документами, которые с огромным облегчением сгрузил Смирнову Авиэль, под расписку, разумеется. Туда же ушли журналы боевых действий и всякие второстепенные документы, которые мои группы нагребли за полтора года нашей войны. Здорово помог мне и рейд в Якобпилс, в котором поучаствовали Чук и Гек. Я думаю, они исписали просто гору бумаги. Так что у Смирнова и его людей появилось очень много самых разнообразных дел. Загрузив подобным образом Смирнова, я собирался встряхнуть упырей и чуть позже заняться немного другой работой. Для нее я собрал у погранца всех снайперов, которых успел подготовить рысь. Все снайперы, которые рассредоточены по рейдовым группам, после возвращения на наши базы, и те, кто бегает сейчас с погранцом, будут чуть позже выполнять два моих персональных задания. Рейдовые группы сейчас отвлекают внимание от районов своих будущих боевых действий. Засветившись, я решил больше не скромничать, и за 2 дня Чук с Геком и Ёж с Гномом вырезали 28 одиночных и не очень полицаев и немцев, в основном по 2-3. Была и группа в 5 человек на грузовике, которую мы с благодарностью приняли и заныкали в пригороде Якобпилса. Трупы, разумеется, убирали, ровно как и телеги с коняшками. Засветки я не боялся. Всего только через сутки здесь такое начнется, что всех пропавших спишут на действия моих групп. Сейчас идти в город было немного рано. Необходимо, чтобы на станции скопились поезда. В свое время из одной разведки погранец принес сведения об одной штабной телефонной линии, и мы ее периодически слушали, когда были в этом районе, так что вечером 28-го мы были рядом с ней. Ночью мы с удовольствием полюбовались на багряное зарево, осветившее небо над лесом, а потом с таким же удовольствием прослушали немецкую версию развития событий. Паника была полная. Склад горючего скончался в мучениях, а погранца даже не видели. Снайперы группы сначала выбили часовых на вышках, И вообще перебили всех, до кого смогли дотянуться. 5 поездов слетели мухой. Затем чуть позже накрылись еще 2. Один из них вместе с небольшим мостом. Сведений о группах подрывников немцы нам не сообщили, значит, никого не обнаружили. Истерика в штабе продолжалась всю ночь. Потом немного поутихло, но пошли сообщения о действиях рейдовых групп. Ребята развлекались по полной программе. По информации немцев, наши забросили к ним целую дивизию. Где-то даже парашюты видели. Рубик, слушавший переговоры штаба охранной дивизии, хохотал так, что девчонки отпаивали его водой. Какая-то группа выбила охрану переезда и захватила бронетранспортер. Дикий бронетранспортер объявился через 4 часа в большом поселке и, стреляя из 2 пулеметов и разбрасывая направо и налево гранаты, прошел его насквозь. Десятки трупов и раненых упырей из роты карательного батальона, расквартированные в поселке. Они как раз грузились в машины. Стопудово ребята наблюдали за поселком и ждали, когда упыри соберутся в кучу. Это, похоже, какие-то подрывники. Их 5. Грохнули железку и под шумок захватили гономак. Я хочу потом в глаза посмотреть бойцам этой группы. Нельзя так упырей пугать. В тот район 2 батальона полицейского полка стягивают. Там же все окрестности будут завалены отходами жизнедеятельности человеческого организма. Ребята обязательно поставят на дорогах штук 15 по МП. И они я буду, если у Смирнова каждому по знамени не выбью. Откажут? Свои ордена отдам. Другая группа залезла в большой поселок и прихватила за бейцы штабного офицера, отдыхавшего с местной девахой, по пути вырезав ножами его собутыльников, ординарца и шофера, причем самого оберст-лейтенанта, подполковника. После допроса повесили на воротах дома с глумливой табличкой в стиле сержа. Концлагерь в Резекне опять обстреляли снайперы, перебив часовых на вышках и разнеся гранатами пост на въезде. Похоже, 3 рейдовые группы объединились. Правда, лагерь уже размерами не впечатляет. Несколько небольших бараков поставить удалось, а все остальное в прошлый раз сгорело. По пути ребята сожгли 1 вышку и 2 грузовые машины. Потом эти ухари принялись отстреливать тех, кто подтягивался на пожар, а так как сначала подтягивались полицаи из окрестных поселков и деревень, то их очень красиво разложили по подъездным дорогам, напоследок заминировав сами дороги. Судя по истерическим воплям начальника одной из комендатур, нападавших было как минимум батальон при поддержке танка. Вот руль год назад упырей своим танковым рейдом напугал. Даже через год всем танк мерещится. Количество местных полицаев, попавших под горячую руку рейдовых групп, уже в первые 3 часа перевалило за 100, а информация все прибывала и была сильно неполной, так как со многими районами и местечками не было связи. Телефонные линии, маленькие мостики, связные мотоциклисты, одиночные полицаи уничтожались в первую очередь. Группы ремонтников-связистов отстреливались вместе с охраной. Мы узнали о 2 таких случаях. Полетели в воздух машины и телеги. Некоторое количество мин рейдовые группы взяли. Совсем немного, на горбу много не утащишь. В основном ребята брали патроны, ПМП и гранаты, но запасец у рейдовых групп был. Пограниец в разных районах еще зимой оставлял небольшие заначки с минами и гранатами, чтобы в рейдах с собой не таскать лишний груз. Так что небольшие склады боеприпасов у нас по всем районам заныканы. Сгорели 2 склада, и перебиты были полицаи, охранявшие их. Один склад полицейского участка неожиданно взорвался. Куски полицаев собирали по всей деревне. Вот это работа по прошлогодним разведкам погранца. Это я отдельно в итоговом рапорте отмечу. Ближе к вечеру паника немного утихла, и заработала отлаженная машина немецких штабов. Перерезать все коммуникации и линии связи мы все-таки не могли. Нас все же не дивизия, но Рубик и периодически меняющий его кубик мелким почерком и списали гору бумаги. Немцы шпарили открытым текстом, выдавая конфиденциальную штабную информацию и перечисляя и многократно увеличивая художество моих ребят. Еще ночью, подсев на линию связи, я разрешил гному, ежу и Геку с Чуком пробежаться по окрестностям. Сработались эти 4 моментально, так как на базе тренировались вместе, а сейчас они, подпрыгивая от восторга, умчались в лес. Информацию о них мы получили через 6 часов. Какие-то безбашенные отморозки, а иначе их назвать нельзя, захватили броневик на полустанке, перебив всех полицаев, выгнали этот броневик на дорогу и высадили весь боекомплект по колонне карательного батальона, спешащего в Резекне на грузовиках. Я думаю, говорить о том, что на полустанке не осталось ни одного целого строения, не надо. Они нам позже еще и пожрать притащили, чем полицаи поделились, хотя мы совершенно не голодали. Сидели на телефонной линии мы 2 суток. У меня сложилось впечатление, что все это время, что мы прослушивали линию связи, рейдовые группы не спали, ставя районы своих действий на уши. Я не знаю, что творилось в этом штабе год назад, но сейчас паника была полнейшая, а эффективность работы диверсионных групп выше всяческих похвал. Этот экзамен Смирнова мои ребята выдержали с честью. Конечно же, это эксперимент Смирнова. Ведь именно для этого были привезены диверсионные группы, а во главе троек встали снайперы Рыси и разведчики-погранца, делясь с молодыми ребятами своими знаниями и опытом. Ну, а результаты мы 2 суток слушали. Людей нам привезли тогда, когда забирали моих, и времени на подготовку и боевое слаживание было крайне мало.